Завтра. Флер встретил их в холле. Оставив Джона в Доркинге, она с недозволенной скоростью прикатила обратно в Лондон, чтобы создать впечатление, что мысли ее заняты исключительно благоустройством трущоб. Помещик уехал стрелять куропаток. Председательствовал епископ. Флер прошла к буфету и стала разливать чай. Пока Майкл читал протокол предыдущего собрания, епископ, сэр Готфри Бедвин, мистер Монтрос, ее свекор и сама она пили китайский чай. Сэр Тимоти виски с содовой. Майкл — ничего. Маркиз Хиллери и ее отец — цейлонский чай. И каждый утверждал, что остальные портят себе пищеварение. Отец постоянно говорил ей, что она пьет китайский чай только потому, что он в моде. Нравиться он ей, конечно, не может. Наливая каждому положенный напиток, она пыталась представить себе, что бы они подумали, если бы знали, чем, кроме чая, заняты ее мысли. Завтра у Джона последний сеанс, и она делает решительный шаг. 2 месяца с тех пор, как они танцевали с ним в Нетфолде, она терпела. Завтра это кончится. Завтра в этот час она потребует своего. Она знала, что для всякого контракта нужны 2 стороны, но это ее не смущало. Она верила верой красивой влюбленной женщины. Ее воля исполнится, но никто не должен узнать об этом. И, передавая чашки, она улыбалась неведению этих умных старых людей. Они не узнают, никто не узнает. Уж, конечно, не этот молодой человек, который прошлой ночью обнимал ее. И, думая о том, кому это еще только предстояло, она села у камина с чашкой чая и блокнотом, а сердце у нее колотилось, и полузакрытые глаза видели лицо Джона, обернувшаяся к ней с порога вокзала. Свершение. Свершение. Она, как Иаков, 7 лет выслуживала свою любовь, 7 долгих-долгих лет. И пока она сидела, слушая нудное гудение епископа и сэра Готфри, бессвязные восклицания сэра Тимоти, редкие сдержанные замечания отца, ясное, четкое, упрямое сознание, которым наделила ее французская кровь, было занято усовершенствованием механизма тайной жизни, которую они начнут завтра, вкусив запретного плода. Тайная жизнь, безопасная жизнь, если отбросить трусливые колебания, щепетильность и угрызения совести. Она так была в этом уверена, словно 10 раз жила тайной жизнью. Она сама все устроит. У Джона не будет никаких забот, и никто не узнает. Лер, запиши это, пожалуйста. Хорошо. И карандаш забегал по блокноту. Спросить Майкла, что нужно было записать. Миссис Монт. Да, сэр Тимоти, вы бы нам не устроили такой, ну, как это называется, утренник? Нет, ну, базар, что ли. О, с удовольствием. Чем больше базаров она для них устроит, тем безупречнее ее репутация, тем больше свободы, тем вернее она заслужит свою тайную жизнь и сможет ей наслаждаться и смеяться над ней. Заговорил Хиллери. А он что подумал бы, если бы знал? По-моему, Флер, Нам и утренник необходим. Публика такая добрая, всегда заплатит гиненю, чтобы пойти туда, куда ее в другое время даром не затащишь. Вы как полагаете, епископ? Утренник? Ну, конечно, конечно. Утренники. Какая гадость. А мы подберем хорошую пьесу, мистер Форсайт. Ну, что-нибудь чуть старомодное, одну из вещей ЛСД. Составила бы нам рекламу. Ваше мнение, лорд Шропшир. Моя внучка Марджори могла бы вам помочь. Ей пошло бы это на пользу. Если она этим займется, то старомодно не будет. И Флер увидела, что, говоря это, отец посмотрел на нее. Если бы он только знал, как мало это ее теперь трогает, до чего мелкими кажутся ей тогдашние чувства. Мистер Монтрос, у вас есть на примете театр? Достать могу, мистер Чарроу. Отлично, отлично. Так поручим это дело вам с лордом Шропширом и моему племяннику. Флер, расскажите нам, как у вас дела в доме отдыха? Очень хорошо, дядя Хиллери. Переполнено. Девушки такие милые. Распущенная, верно, публика? О, нет, сэр Тимоти. Они ведут себя примерно. Если бы мог этот усатый старик прочесть мысли примерной леди, которая их опекает. Ну, значит так. Мы как будто кончили, сэр. Вы разрешите? У меня свидание с одним американцем насчет муравьев. Мало мы, по-моему, встряхнули этих домовладельцев. Спокойной ночи. Флер сделала Майклу знак остаться и пошла провожать сэра Тимоти. Который ваш зонтик, сэр Тимоти? Не знаю. Вот этот как будто лучше других. Если будете устраивать базар, миссис Монт, хорошо бы вам продать на нем епископа. Терпеть не могу, когда люди мямлят, да еще на председательском месте. Флер улыбнулась. Он галантно приподнял шляпу. Все они были с ней галантны, это ей льстило. Если бы они узнали. Темнеют деревья сквера. Только что зажгли фонари. Хорошо еще, что такая погода, сухая, теплая. Она стояла в дверях, глубоко дыша. Завтра в это время она будет неверной женой. Ну что ж, не больше, чем всегда была в тайных мечтах. Хорошо, что Кит в Селтере, подумала она. Он-то никогда не узнает. Никто не узнает. Никаких перемен ни в чем, только в ней и в Джоне. Сила жизни прорвется незаметным ручейком и потечет, потечет. Куда? А не все ли равно. Мой милый Монт, с материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой. Это мнение типично для времен Виктории. Удивительно, в то время умели находить квадратуру круга. Согласен, маркиз, согласен. Они лучше, чем кто-либо другой, умели думать, что хотели. В тучные годы это удается. Это пара Холли за ее спиной, старые, высохшие. Не переставая улыбаться, она обернулась. «Дорогая миссис Монт, здесь свежо. Вы не простудитесь?» «Нет, благодарю вас, сэр, мне тепло». «Вот славно-то. Разрешите подвести вас, милорд? Благодарствуйте, благодарствуйте, мистер Монтрос. Все мечтаю о собственном автомобиле. Вам с нами по дороге, Монт? Мистер Монтрос, вы знаете эту песенку? Мы в дом к Алисе все зайдем. Мой мальчик-молошник ею прямо увлечен. Я все думаю, что это за Алиса? Подозрительная, по-моему, особа. Спокойной ночи, миссис Монт. У вас прелестный дом. Спокойной ночи, сэр. Его рука... Рука моржа, рука свекра, кит здоров, Флер. О, светет. Спокойной ночи, милая. Милая. Мать его внука. Завтра. Завтра. Дряхлый груз укрыт пледом. Дверца захлопнулась. О, какая мягкая, бесшумная машина. И опять голоса. Привезти вам такси, дядя Хиллери? Нет, нет, спасибо, Майкл. Мы с епископом пройдемся. Я пойду с вами до угла. Идемте, сэр Готфри. До свидания, родная. Твой отец остался обедать. Я вернусь от Блайта 10:00. И вышли звери из ковчега по 4. Не стой здесь, а зябнешь. Голос отца, единственный, с кем ей страшно встретиться глазами. Нельзя снимать маску. Ну, папа что сегодня делал? Пойдем в гостиную. Скоро обедать. Как твой портрет? Не преувеличивает этот молодчик? Нужно бы мне зайти посмотреть. Подожди еще, папа, подожди. Он очень обидчивый. Все они такие. Я думал завтра поехать на запад. Поглядеть, откуда вышли форсайты. Тебе вряд ли удалось бы вырваться и поехать со мной, не так ли? Флер слушала, не выдавая чувства облегчения. А на сколько ты уезжаешь, папа? Вернусь на 3-й день. Куда меньше 200 миль. Боюсь, что мой художник расстроится. Я и не думал, что это тебя соблазнит. Блеска ни малейшего. А я уже давно собирался. Да и погода стоит хорошая. Я уверена, что будет страшно интересно, милый. Ты мне все потом расскажи. Но с этими сеансами из дома отдыха я сейчас очень связана. Так я буду ждать тебя в воскресенье. Твоя мать уехала в гости. Только и знают, что играть в бридж. Пробудем там до понедельника. Ты ведь знаешь, я всегда хочу тебя видеть. Добавил он просто. И чтобы уйти от его взгляда, она встала. Сейчас, папа, я только сбегаю наверх переодеться. После этих собраний комитета я всегда чувствую, что нужно помыться. Не знаю почему. А, пустая трата времени, сказал Сомс. Трущобы всегда будут. А все-таки занятие вам обоим. Да, Майкл наслаждается. Вот старый дурак этот сэр Тимоти. И Сомс подошел к Фрагонару. Ту картину Морланда я повесил. А маркиз приятный старик. Я тебе, кажется, говорил, что оставлю свои картины государству. Тебе они не нужны. Когда-нибудь переедешь жить в этот Липпинг-Холл. Там картины не ко двору. Предки, да оленьи рога, да лошади, вот там что, да? Тайная жизнь. И Липпинг-Холл. Пусть еще долго-долго этого не будет. Папа, папа, Барт никогда не умрет. Да, что и говорить, живуч. Ну, беги, беги к себе. Смывай пудру и пудрис. Опять Флёр думала. Милый папа, какое счастье. Он будет далеко. Теперь, когда она окончательно решилась, было сравнительно легко обманывать и спокойно улыбаться свежнопудренным лицом над тарелками чайлсийского фарфора. «Где ты думаешь повесить свой портрет, когда он будет готов?» — заговорил Сомс. «О, ведь он твой, милый. Мой? А, ну, конечно, конечно, но ты его повесь у себя. Майкл захочет?» «Майкл в неведении. Эта мысль ее больно кольнула. Что же она будет с ним по-прежнему ласкова? Ну, к чему эта старомодная щепетильность?» «Спасибо, милый. Думаю, что он захочет повесить его в гостиной. Как раз подойдет серебро, золото и мой маскарадный костюм». «Помню, помню», — сказал Сомс, — «что-то с колокольчиками. Эта часть картины, по-моему, очень хорошо вышла. Что-что, а лицо ему разве что не удалось. Не знаю, мне как-то не очень нравится». И правда, в тот день после сеанса она стала сомневаться. В лице появилось что-то жадное, словно Рафаэлит почуял, как в ней крепнет решение. «Ну, если плохо выйдет, то я не возьму», — сказал Сомс. Флер улыбнулась. «У Рафаэлита найдется, что сказать на это. Ой, я уверена, что будет хорошо». «Собственным портретом никто, наверное, не бывает доволен». «Не знаю, не знаю», — сказал Сомс, — «не пробовал. А следовало бы, милый, а пустая трата времени». «Он отослал портрет этой молодой женщины?» Флер не сморгнула. «Жены Джона Форсайта? О, да, уже давно». Она ждала, что он скажет: «Ты с ним виделась это время?» Но он промолчал. И это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос. «Ко мне сегодня заходил твой кузен Вэл». У Флер замерло сердце. Неужели говорил о ней? «Его подпись подделали». Какое счастье. «Есть люди, абсолютно лишенные нравственных устоев», — продолжал Сомс. Она невольно вздернула белые плечи, но он не заметил. «Самая обыкновенная честность. Ну, куда она девалась?» «Не знаю. Я сегодня слышала, папа, как лорд Шропшир говорил, что честность — лучшая политика. Это просто пережиток викторианства, хоть он и старше меня на 10 лет, не понимаю, с чего он это взял. Все теперь вывернуто наизнанку. Ну, если это лучшая политика, так особой добродетелью это никогда и не было, так ведь?» Сомас резко взглянул на ее улыбающееся лицо. «Почему?» «Ой, не знаю. Куропатки из Липпинг-Холла, папа?» Сомс потянул носом. «Мало повисели. Ножки куропатки должны быть куда сочнее». «Да я говорила кухарке, но у нее свой взгляд на вещи». «А в хлебном соусе должно быть чуть побольше лука». «Викторианство, подумаешь. Он, верно, и меня назвал бы викторианцем. А разве это не так, папа? Ты 46 лет при ней прожил?» «Прожил 25 без нее. И еще проживу». «Долго-долго проживешь», — мягко сказала Флер. «Ну, это вряд ли. Нет, непременно. Но я рада, что ты не считаешь себя викторианцем. Я их не люблю. Слишком много на себя надевали». «Ну, не скажи, не скажи. Во всяком случае, завтра ты будешь в царствовании Георга». «Да», — сказал Сомас. Там, говорят, есть кладбище. Кстати, я купил место на нашем кладбище в углу. Чего еще искать лучшего? Твоя мать, верно, захочет, чтобы ее отвезли хоронить во Францию. Кокер, налейте мистеру Форсайту хереса. Том не спеша понюхал. Это еще из вин твоего деда? Он дожил до 90 лет. Если они с Джоном доживут до 90 лет, так никто и не узнает. В 10 часов, коснувшись губами его носа, она ушла к себе. Я устала, папа. А тебе завтра предстоит длинный день. Спокойной ночи, милый. Счастье, какое счастье, что завтра он будет в царствовании Георга.